Глава 20. Нас переместило мгновенно вместе с металлическим штырем, торчащим из груди Агафьи. Не буду описывать выражение лиц военных, когда посреди части появилась окровавленная парочка с криками: «Не стреляйте, свои! Граф Комарин, спецподразделение Комар!» В целом, конечно, обошлось. Агафье предоставили полкового лекаря, который хоть и грубо, но дыру в груди вампирши залатал. Далее уже действовали по старинке. Я позволил испить из себя кровушки, правда, ограничился половиной литра, ибо нам предстояла еще дорога обратно в Дербент. Здесь нам подсобили военные, выделив двух смирных лошадок. Мы клятвенно обещались вернуть животин, но я на всякий случай оставил в залог самые мелкие из имеющихся макров. Судя по лицу местного костеляна, лошади не стоили и половины макро третьего уровня, но поскольку животина была казенная, то и отчетности по ней были строгие. Пока Агафья стреляла глазками в сторону костеляна, выменивая в дорогу местный шоколад и гранатовый сок, я приходил в себя после добровольной сдачи крови. Те еще ощущения. На этот раз кровь просто сцедили в оловянную солдатскую кружку, поэтому приятные впечатления от укуса не смогли затмить ощущение растущей слабости. Откинувшись на несколько тюков с одеялами, подготовленными для патрулирования отрядом в горах, я устроился поудобнее и приступил к сеансам связи. Сперва успокоил охрану. Те успели опросить по-тихому на ломанном русском кого-то из гостей, пытаясь выведать информацию обо мне. Меня не нашли ни среди убитых, ни среди раненых, что неудивительно. Но зато хотя бы картина произошедшего прояснилась. Оказывается, после серии взрывов вокруг дворца сработал какой-то жутко редкий артефакт, отрезающий всех гостей от магии, на случай, если кто-то по пьяной лавочке что-то не поделил и устроил драку. Теперь хотя бы понятно, почему скандинав и африканец разгребали завалы голыми руками и при этом косились на меня, как на божество. Они были недалеки от истины, ведь далеко не у каждого аристократа в доступе имеется артефакт божественного уровня, которому глубоко все равно на какие-то там артефакты. Кроме того, кровники слышали, как многие из гостей сыпали претензиями, что их спасли не представители маковых и мареновых, а тройка иностранцев. В общем, объем претензий к организаторам торгов рос как снежный ком, и мне срочно нужно было успеть к его пику, чтобы я не говорил про обоснованность трат на билет в общество местных богатеев, а здоровую рациональность никто не отменял. Торговаться я люблю и умею, а значит, жизни спасенных по случаю гостей станут прекрасными аргументами в предстоящих переговорах. Напоследок я связался с Тильдой, попросив по возможности разведать территорию вокруг базар дворца. Но я даже не представлял, во что выльется моя просьба. Во дворец возвращаться не хотелось категорически. Если бы не спецоперация, то Тильда просто сбежала бы, как делала это раньше. Бежать. Ее излюбленная тактика, если Эрго встречала на пути проблемы. Сбегать за 200 лет она научилась виртуозно. Она пряталась, боролась с собой, страхами и чувствами. Упрямство ей было не занимать. Едва страх укладывался в глубине души на свое законное место, Тильда с завидным постоянством принималась штурмовать бастионы своих бед и регулярно побеждала. Только так и удавалось прорываться на новый уровень. Время близилось к рассвету. Прогулка в уединении давала свои плоды. Близость моря и шум прибоя настраивали на умиротворенный лад. Ласковая вода холодила ступни, смывая грусть и неуверенность. Водная стихия всегда помогала Эрге, успокаивала, давала силы, вымывала и очищала душу. Сейчас предложение Эона уже не казалось таким унизительным, а скорее благородным. Ведь он мог проигнорировать ее, мог прогнать, мог по-настоящему унизить, ранить или даже убить. Но не стал, предложив руку помощи. А она, Тильда, повела себя как маленькая глупая девочка в свои-то 200 лет. «Пора взрослеть», — тихо сказала сама себе Эрга. «Тиль, прости, что прерываю твое уединение, но у нас звездец нарисовался», — ворвался в мысли голос Михаила. «Что-то взорвалось в базар дворца на границе земель Маковых и Мареновых. Агафья серьезно ранена, пришлось свитком уйти на базу разведчиков. Если ты недалеко, наведайся к ним в гости. Может, получится изучить территорию и отыскать, где Полозову держат». Связь оборвалась. «М-да, ни тебе здрасте, ни до свидания, только приказ, обернутый в вежливую просьбу. Как всегда. Хотя, если уж быть честной, он никогда не приказывал ей как фамильяру, давая ей свободу выбора». «Делай, что хочешь, занимайся, чем хочешь, учись, чем хочешь. Я помогу. Но выбор это твой, и нести за него ответственность будешь сама». Вспомнились их постоянные разговоры в детстве и в юности. У Ланы этой свободы не было. Ее утопили в страсти, решали за нее, даже не принимая в расчет ее мнение. То, на что Тильда изначально смотрела с завистью, в итоге переродилась в кошмар с кровавым финалом. Бррр, такого ей и даром не нужно. Лучше уж так, как есть, передружба и недолюбовь, но с сохранением собственного «я». Вредного, любознательного, обидчивого, но отходчивого собственного «я». Тильда с разбега нырнула в морские волны. Вода приняла Эргу в ласковые объятия, отрезая от всех меланхоличных мыслей. В душе поднималась волна веселья, искрящегося нотками предвкушения. Ну что же, развлекаться так на полную катушку, а еще лучше в хорошей компании. Все это время молчаливую компанию ей создавал Эон, плавающий в пределах дальности ментальной связи. Он не навязывался демонстративно, не мешал девушке обдумать ситуацию, но ненавязчиво присматривал за ней. Приятно. «Не хочешь прогуляться к людям и повеселиться?» «Если я тебя вытяну, ты нас не убьешь?» «Кажется, у меня перед смертью начались галлюцинации. Со мной, — говорит, — тварь изнанки». Кирана почему-то даже не удивилась и не испугалась. Охотников учат не бояться смерти, ведь та всего лишь миг перед новой жизнью. Но надо же, с ней заговорили. Почему бы и не поболтать перед смертью? Всяко лучше, чем пялиться в чужое небо. «Не убью. Ты мать, а материнство священно для охотника, ибо есть часть из вечного жизненного круга». По памяти процитировала Кирана наставление приемной матери. «Рада, что ты выжила. У малыша без тебя не было бы шансов». «Благодарю за помощь, это было...» Она запнулась, подбирая слова. «Неожиданно для человека. Обычно вы нас ненавидите и убиваете любыми способами». Охотница задумалась. «В принципе, обезьяна была права. Люди убивали, убивают и будут убивать тварей, но ненависти не было». «Не ненавидим. Скорее, обычно либо мы, либо вы. Мы защищаем свои дома. А мы свои. А кто тогда из порталов к нам лезет?» Запуталась охотница. «Твари!» Совсем по-человечески пожала плечами обезьяна, поглаживая здоровой рукой детеныша по голове. «А вы кто тогда?» «Эрги», — как само собой разумеющаяся ответила собеседница, будто это что-то объяснило Киране. «А...» Кирана открыла рот и тут же закрыла его, чтобы не сморозить глупость, но все же задала вопрос. «А в чем разница?» «У нас есть душа и сознание. Мы разумны, но нас очень мало. А их орды, и они кровожадные твари». Привычная картина мира охотницы рушилась на глазах. Это было настолько невероятно, что просто не укладывалось в голове. Почему-то вспомнился бой с медузой-обезьяном. Он ведь больше отбивался, а потом и вовсе ушел своей дорогой. Если он был эргом, то почему просто не сказал? Ну да, так бы она ему и поверила. «Отпусти меня, добрая тетя, я по своим делам иду». Особенно, когда Киране позарез нужен был макар 4-го уровня. Эрги их боятся и правильно делают. Еще полчаса назад она сама с радостью добила бы обезьяну ради макра, невзирая на ее разумность. Так что опаска эргов вполне обоснована. Стоп. Полчаса назад. «Прости, не знаю, как к тебе обращаться. Меня зовут Кирана», — тараторила охотница без умолку. «Осталось совсем немного времени, но мы можем попробовать попасть обратно в свои слои через око». «Эола. Очень приятно», — вежливо представилась Эрга. При этом обезьяна, осторожно взяв двумя руками тушу удава, приподняла ее и оттянула в сторону, освобождая ноги охотницы. «Что такое око?» «Это вихрь, которым нас сюда затянуло», — торопливо объясняла Кирана, пытаясь пошевелить ногами, но те не реагировали. Тогда охотница, с трудом перевернувшись на живот, поползла по кровавой грязи к морде удава. «Через час после его возникновения в нем изменяется направление движения воздуха, и есть возможность из нижних слоев подняться вверх. Главное, не промахнуться со своим слоем. Говорят, что это нереально, ведь душа тянется к дому, но бывает». Рассказывая теорию, Кирана не отвлекалась на практику. Ей нужен был макар. Вынув свои мечи из глазниц, охотница одним из них, как рычагом, раскрыла пасть удава пошире, зафиксировав между зубами, как распоркой. Вторым мечом она сделала аккуратный разрез на верхнем небе змея. Пришлось засунуть руку чуть ли не по локоть, чтобы отыскать макар размером с кулак, пульсирующий изумрудным светом. Стоило взять его в руки, как по телу разлилась пузырьками целительная магия. Она была настолько чистой и концентрированной, что девушку выгнула дугой. Кости на ногах с хрустом собирались воедино из осколков. Видимо, при падении тела твари сверху, охотница просто раздробила в труху все, что ниже пояса. Кирану окутывал изумрудный огонь, но она нежилась в нем, словно впитывая в себя. В груди разгоралась крохотная искорка. От нее девушку бросало то в жар, то в холод. Резкий удар оборвал все ощущения. Охотница ошалела, открыла глаза, пытаясь понять, что происходит. Макар лежал на земле, сияя уже не так интенсивно. «Нельзя поглощать весь, вредно!» Строго, словно отчитывая малое дитя, произнесла Эола. «А вылечиться вообще можно было мясом!» При этом Эрга осторожно двумя пальцами взялась за мечки раны, как за зубочистку, и полоснула лезвием по сочленению змеиных чешуек от пасти вниз. Плотная шкура змея, которая не пробивалась когтями Эрги, легко поддалась оружию из Мамотуса и соскользнула с тела удава, словно чулок. Эола быстрыми движениями разделала тушу до конца и отрубила голову змея и костяной нарост. Свернув все это богатство в тюк, Эрга подсунула его охотнице и деловито стала отрезать куски мяса с туши удава, на ходу поедая. Выглядело это не очень, но эффект от такого сыроедения был налицо. Раны затягивались, кости с хрустом восстанавливались, проплешины на меховой шкуре зарастали. «Будешь?» Эола протянула крохотный по ее меркам кусок охотницы. Правда, для Кирана это был кусочек размером с ее голову. «Мясо не портится на жаре, очень ценное». «Он тоже был эргом?» Почему-то девушка вспомнила про каннибализм. «Нет», — ответила Эрга, продолжая нарезать мясо длинными полосками, одну из которых она примерила к росту Кираны и нарезала кусками, проткнув отверстие посередине и нанизав мясо на пояс охотницы. И все это было так обыденно умело, что абсолютно никак не вязалось с полным отсутствием человеческого облика. «Это тварь. Он мог бы стать эргом, но выбрал путь убийств и крови, а не самосовершенствования и развития». За каких-то 10 минут Эола оставила от удава один скелет. Длинные полоски мяса она перекинула себе через шею и, подхватив ребенка, уставилась на охотницу. «Где там ваш вихрь? Боюсь, можем не успеть». Кирана завернула макар в кожаный мешочек и убрала в карман на груди. Вернув мечи в ножны, она взвалила на плечо тюк со шкурой и головой змея, да так и крякнула от веса, ведь еще нужно было доковылять до воронки. Заметив затруднение девушки, Эола подхватила тюк и скомандовала. «Веди, так быстрее будет». Охотница благодарно кивнула Эрге и легким бегом отправилась обратно к озеру. Рядом шла Эола, всматриваясь в лиловое небо. «Почему этот смерч не видно?» Эрга растерянно вертела головой. «Чтобы вернуть нас домой, он должен быть большим». Кирана сама не понимала происходящего. Тем более о реверсе ока она сама знала лишь со слов приемной матери. Временные соратницы вернулись к озеру и с ужасом увидели, что воронка практически схлопнулась. Сейчас она уже не достигала даже верхушек деревьев. Эола едва сможет протиснуться внутрь. А уж хватит ли у ока силы, чтобы поднять Эргу в воздух, это одним богам известно. Кирана замерла на долю секунды, не зная, лезть за оставленными вещами на дерево и потерять драгоценное время, или прыгать в око, как есть, голышом, но с вероятностью 100% замерзнуть насмерть дома. Ни один вариант ей не нравился, но Эрга каким-то чудом в спешке зацепила плечом нужное дерево, и тюк с вещами свалился на землю. Схватив весь свой нехитрый скарб, она скомандовала Эоле. «Прыгайте первыми в портал! Он должен подхватить и поднять вверх, я следом!» Эрга без колебаний скинула с плеча шкуру змея, обняла малыша покрепче всеми четырьмя руками и нырнула в портал спиной вперед. Кирана лишь услышала отголосок в сознании. «Спасибо, я буду помнить». Кажется, после Эрги око стало еще меньше. Высота смерча уже едва достигала 2–2,5 метров. Медлить было никак нельзя. Кое-как натянув на себя вещи и вцепившись в останки змея, Кирана шагнула в смерч. Поток воздуха не дал ей упасть в развернувшуюся под ногами бездну. Охотница буквально чувствовала, что прорыв на последнем издыхании. Сил его питавших практически не осталось. Сейчас, поднимаясь вверх, словно в прозрачной трубе, девушка видела, как один за одним схлопывались слои изнанки, отрезая око от подпитки и делая его слабее. «Боги, если я не дотяну до своего слоя, придется пробиваться хоть куда-то». Девушке даже не хотелось думать о чем-то подобном. Многослойные прорывы открываются нечасто. Иногда их приходилось ждать годами и даже десятилетиями. Совершенно неожиданно полет резко замедлился, и сквозь мутную пелену закрытого слоя Кирана рассмотрела каких-то бойцов в черной форме с оружием посреди леса. Они оцепили недавнее место прорыва, свежевали твари, лекари лечили товарищей. Вся сцена показалась обыденной, без паники, смертей, огня, крови. Здесь, похоже, были готовы к прорыву и успели не только оградить людей от угрозы, но и славно поохотиться. Остановка продлилась не более 3 секунд, но Кирану, кажется, успели заметить. Один из воинов дернулся было протянуть руку помощи девушке, рванув вплотную к пелене, но товарищи оттянули его. Последнее, что мелькнуло перед глазами Кираны перед резким рывком вверх, была нашивка комара на форме. Последний рывок ока дался охотнице тяжелее всего. Все внутренности будто ухнули вниз, накатила дикая слабость. Сама не понимая, что делает, Кирана нащупала ленту из мяса змея и начала ее жевать. Слои все чаще схлопывались, мутными кляксами пролетая мимо в безумном калейдоскопе. Волнами накатывали безразличие и апатия, будто из охотницы высосали все жизненные силы, уговаривая сдаться, покориться и раствориться в безвременье прорыва. Она из последних сил жевала мясо, но магия исцеления поступала гораздо медленнее, чем силы покидали ее. На последних волевых усилиях Кирана держала глаза открытыми, пытаясь рассмотреть знакомые заснеженные пейзажи, но взгляд наткнулся на окровавленную, израненную арву, пристально взирающую в муть смерча. «Девочка моя!» — только и смогла прошептать охотница, мысленно рванув к подруге и соратнице, а на деле едва качнувшись в ее сторону. Но волчице этого хватило. Упираясь лапами в наст, она нырнула головой в око, словно в прорубь, и, схватив Кирану за меховой рукав, что есть силы, дернула на себя. Чего это стоило, волчица знают только боги. Они покатились по снегу, обессилевшие, но счастливые. Арва вылизывала лицо своей подруги, тихо поскуливая и даже не пытаясь выбраться из-под девушки. «Мы сделали это, девочка», — ласково чесала волчицу по шею и за ушами Кирана. «Мы добыли макар и вернулись домой живыми». «Да что ж ты, сука приблудная, никак не сдохнешь!» Услышала охотница такой знакомый голос и звук спущенной тетивы сработавшего арбалета.